По инициативе Анны Григорьевны в 1882 году начался сбор средств на нее. Денег оказалось недостаточно, и Анна Григорьевна организует в Петербурге ряд литературных вечеров с участием Владимира Соловьева, Плещеева, Аверкиева, Случевского, Миллера, Потехина, актеров Андреева-Бурлака, Васильева-Первого, Леоновой. Все сборы идут на старорусскую школу. Она добивается передачи школе денег, оставшихся после сооружения по ее инициативе памятника надгробия на могиле Достоевского в Александро-Невской лавре. Пишет бесконечные письма в Синод и лично Победоносцеву с просьбой помочь школе. Наконец, сама вносит в ее фонд 3200 рублей. 30 октября 1883 года в Старой Руси открылась школа имени Федора Достоевского. Ее попечительницей стала Анна Григорьевна, а заведующим друг писателя Румянцев. Через месяц после этого события Анна Григорьевна писала Победоносцеву. Желающих поступить в эту школу оказалось более 80 мальчиков, преимущественно крестьян окрестных деревень. Из них за недостатком помещений и средств было принято лишь 45. В числе желающих учиться было много девочек, принять которых школа не нашла возможным. Ввиду необходимости прийти на помощь женскому образованию беднейшего населения города Старой Руссы, я, как попечительница вышеозначенной школы, имею честь покорнейше просить ваше высокопревосходительство назначить из сумм Святейшего Синода 300 рублей на основание и поддержание женского отделения при церковно-приходской школе имени Федора Достоевского. Вдова Достоевского принимала самое деятельное участие в повседневной жизни учебного заведения, снабжала его всеми необходимыми учебниками и книгами. Она добилась увеличения государственных субсидий школе, сама ежегодно делала в ее фонд значительные отчисления от издания произведений писателя. Внимательно следила за судьбой всех тех, кто так или иначе был связан со старорусской школой и помогала им по мере возможности. Касалось это и преподавателей. Так, после смерти Румянцева в 1904 году Анна Григорьевна хлопочет о единовременном пособии и пенсии его тяжело больной дочери и воспитанников, многие из которых приезжали к ней в Петербург, и она никогда не отказывала им в поддержке и совете. Старорусская школа имени Федора Достоевского стала любимым детищем Анны Григорьевны. В январе 1890 года здание сгорело. «Вы верно читали о несчастье, которое меня постигло», — писала она Аверкиевой. «Сгорел школьный дом, который я выстроила для старорусской школы. Убытку более 5000, но теперь мне придется много хлопотать, чтобы поднять школу, а для этого придется просить, просить и просить. Я в большом горе и в унынии». Анна Григорьевна начинает упорную борьбу за постройку нового здания. Обращаясь к министру государственных имуществ, она даже приводит свой подсчет, сколько и каких нужно всего бревен на строительство здания. В 1891 году предпринимает выпуск нового полного собрания сочинений Достоевского в 12 томах, чтобы перевести весь доход в фонд учебного заведения. И школа имени Федора Достоевского снова возродилась, а вскоре значительно расширилась и стала двухклассной, женской, шестигодичным сроком обучения. Выпускницы старорусской школы имени Достоевского до 1917 года из ее стен вышло более 1000 учениц, работали в деревнях учительницами. После Великого Октября школа имени Достоевского была преобразована в единую трудовую школу. И еще два замечательных культурных дела осуществила в Старой Руси Анна Григорьевна. По просьбе русских врачей и Дмитрия Ивановича Менделеева вдова писателя отводит половину помещения школы имени Федора Достоевского для золотушных детей, которых лечили старорусскими минеральными водами. А в доме, где они жили с мужем в 1870-е годы, Анна Григорьевна выкупила его у своего брата. В кабинете писателя она создала своеобразный музей. большой почитатель Достоевского, детский писатель Круглов,